Кто ответит на зов? Пролог. Ночной звонок не застал Реджи Синнака врасплох. Он его ждал. «Вам уже доложили?» Без предисловий перешел к делу премьер-министр. «Да», — ответил Синнак. «Что-нибудь еще удалось выяснить?» В голосе второго лица государства Реджи уловил нотки раздражения. Видимо, экстренное совещание Кабмина было напряженным. «Только то, что вам уже известно, господин Никотин. Осирис-3 не выходит на связь и не передает телеметрию». «И где он сейчас?» 2,3 световых года от нас. Вернее, поправился руководитель проекта Осирис. Именно на таком расстоянии он находился, когда в последний раз был на связи». Собеседник на секунду задумался. «И я думал, вы держите связь со своими кораблями типа «Осирис» в режиме реального времени. Пока они в пределах Солнечной системы, да. На более серьезных расстояниях задержка во времени передачи сигнала сильно усложняет процесс общения с ними». «Хотите сказать, корабли управляются не вами?» Реджи мысленно ругнулся. Уж премьер-министр-то должен знать такие нюансы. Мысленно сосчитав до трех, Реджи выдохнул и ответил. «Как только корабли проекта «Осирис» покидают Солнечную систему и разгоняются до 15% от скорости света, за полет отвечают бортовые ИИ». «Но кто-то же должен контролировать их», — не унимался премьер-министр. «Дмитрий Борисович», — Реджи стоило огромного труда не показывать своего раздражения, ведь ночь и без того выдалась напряженной. «Мы не для того вбухали в этот проект столько средств и времени, чтобы потом подрубать ему крылья. Каждый корабль из проекта «Осирис» оснащен самым совершенным на данный момент искусственным интеллектом. Я уверен, что прерывание миссии связано именно с технической неисправностью корабля. Если «Осирис-3» принял такое решение, будьте уверены, что иного выбора у него не было». «О каком решении идет речь?» «Прервать миссию, разумеется». Премьер-министр помолчал. 10 долгих секунд Реджи Синнак слушал его тяжелое дыхание. Наконец чиновник выдохнул, видимо, сделав для себя какие-то умозаключения, и спросил. «Что вы думаете делать?» «На дворе ночь, я уже разослал сообщение компетентным людям. Завтра в 7 утра состоится первое заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям». «Ну, хоть наметки плана-то есть», — устало произнес премьер. «Я должен доложить президенту». Он на секунду запнулся. «Хоть что-то». «Я уже связался с Министерством космического транспорта. Они уже переслали мне карты полетов в том секторе. Я как раз их просматриваю». «Хотите послать туда корабль?» «Не вижу иного выхода, господин Никотин». «Если я не ошибаюсь, дальние рубежи бороздят рудовозы частных компаний. Вы на полном серьезе планируете подключить их к проекту? Не проще ли послать к Осириусу-3 нашу команду?» «Они к нему будут лететь 15 лет. Плюс время на подготовку. Вполне возможно, там и лететь тоже не к чему будет. Глупо отправлять экипаж ученых в столь длительный полет вслепую». «То есть для начала вы планируете убедиться в том, что корабль цел?» «Да, господин Никотин. А пока будем готовить экипаж и спасательную миссию». «Хорошо. Я вас понял. Что-нибудь еще для меня есть?» Реджи Синак впервые заколебался. Он ожидал подобного вопроса и боялся его. Как сообщить второму лицу государства новость, которая, вероятно, перевернет весь мир? Тем более, что четких подтверждений он пока так и не получил. «Реджи», — напомнил о своем присутствии премьер. Пауза затягивалась и с головой выдавала руководителя проекта. «Что-то еще?» «Да», — Синак сделал вдох и выпалил. «Офицер дальней связи обнаружил в секторе, где пропал Осирис-3, мощную гравитационную аномалию». «Гравитационную? Вы имеете в виду черную дыру?» «Нет, господин премьер-министр, черных дыр там нет. Это...» Реджи не знал, как лучше сказать, и в итоге выбрал самую простую формулировку. «Вероятно, там есть...» «Еще один объект. Массивный». «Массивный объект с такой гравитацией, что наши системы смогли ее засечь?» «Да, господин премьер. Не хочу делать преждевременных выводов, но...» «Да не тяните уже!» — начал терять терпение премьер, и Синак решил открыть все карты разом. «По курсу Осирис-3... не должно было быть никаких массивных объектов, тем более излучающих такое мощное гравитационное возмущение. Я полагаю, такую гравитационную аномалию могло вызвать лишь одно устройство — гравидвигатель». «Не хотите же вы сказать...» «Да», — перебил чиновника Реджи. «Там может быть еще один корабль».